Глава 5. Денег мне киллер не дал совсем, сколько бы я ни просил, жадная жопа, и даже не извинился, засранец. Зато на арендованном этим же гадом киллером складе в порту Копенгагена в течение недели появились 7,5 тонн муки, 400 кг кофе, 300 кг чая, 4,5 тонны сахара, 3 тонны бекона, 4 тонны сухарей, 13 тонн пемикана, 1,5 тонны сушеной рыбы и 400 кг курительного табака. Кроме того, 100 ящиков сгущенного молока и 13 тысяч литров керосина презентовал мне Рощин. С теми запасами, что имелись на единороге, этих продуктов должно было с запасом хватить как минимум на год зимовки для 60 человек. А если попутно охотиться... Единственное, что следовало докупить, это свежие и сушеные овощи, лимонный концентрированный сок и жиры, в качестве которых я рассматривал растительное масло или топленое сало. Да и так, по мелочи еще надо было найти шоколад и специи, например. Озадачив бедного Тимоху поиском необходимого, я сейчас занимался только тем, что ходил на поклон к потенциальным спонсорам экспедиции. Это было важнее, чем бегать по оптовым складам и конторам, ведь помимо продуктов и керосина, мне нужно было закупить еще гору различного снаряжения, для чего требовались живые деньги. Моя заявка в РГО на средства для организации экспедиции, которую я передал в канцелярию посольства, была удовлетворена всего за 3 дня, и Арсений лично вручил мне чек на 10 тысяч золотых рублей, выписанный графом Толем. Деньги шли и из других источников. В газетах были даны объявления о подписке на сбор средств. Не пуганный сейчас народ. Мечта мошенника. Я всего лишь объявил, что собираюсь на Северный полюс, и мне бабки нужны, а взамен я список спонсоров в газетенке какой-нибудь паршивой опубликую, как на мой счет в банке, который был указан в объявлении, посыпались деньги. Небольшие, часто совсем копейки, но стабильно. Тем более, что объявление в газете о сборе было проплачено на месяц и выходило ежедневно. Но помимо денег, эти публичные призывы к сбору средств принесли мне и дополнительные проблемы. «Мы готовы внести значительную сумму на счет экспедиции, но с условием, что мы будем в ней участвовать». Два студента-очкарика с серьезным видом и очень решительным настроем прорвались в мой гостиничный номер уже тогда, когда я отдыхать собирался. Я вот буквально только что налил себе в бокал четверть хорошего коньяка, собираясь забыть как минимум до утра, как страшный сон, эту всю суету со сборами. А тут эти двое. Парни молодые, совсем худые, как будто их из концлагеря только что выпустили. Одеты хоть и опрятно, но бедновато. Оба, судя по лицам, принадлежат к славным потомкам Моисея, или в их роду имеется кавказская кровь. Внешне евреи и, например, армяне могут выглядеть похоже, так как оба народа имеют представителей арменоидной расы, которая распространена в регионе, так что иногда не угадаешь, кто перед тобой, разве что только штаны попросить снять. Судя по всему, эти студенты, которые обучаются в Копенгагене, оба на русском языке говорят как на родном. И вам здорово, орлы! Я едва удержался от смеха, глядя на этих, по сути, детей. Серьезные такие. О какой сумме речь? 300! Сказал, как выплюнул тот самый парень, что и начал со мной разговор. Согласен, вполне приличная сумма. Я отхлебнул коньяка и закинул в рот кусочек шоколада. Ну что же, раз так, тогда другой разговор. Конечно, я вас беру. «Считайте, что вы уже на Северном полюсе. А можно уточнить, эти 300 тысяч у вас в какой валюте? В рублях, в долларах, фунтах стерлингов или в датских кронах? Впрочем, это не так уж важно. Можете завтра передать их моему помощнику Тимофею, Оставить ему ваш адрес и о дате отплытия мы вас, разумеется, известим». «Ты... тысяч?» Лицо парня вытянулось и побледнело. «Но у нас только 300 рублей!» «300 рублей?» Я скинул со своего лица добродушную улыбку. «А чего ты тогда мне голову морочишь, сопляк? Ворвались ко мне в номер посреди ночи и своими 300 рублями размахиваете? Ты хоть знаешь, сколько стоит одного человека обеспечить провизией, снаряжением и одеждой для зимовки в полярных районах? Хотите помочь – помогайте. Номер счета и банк в объявлении указаны. А если вы пришли мне за ваши копейки условия тут ставить, то пошли вон, засранцы!» Парней как ветром сдуло. Этих сдуло, а ведь завтра таких на мою бедную голову с десяток снова свалится. Каждый день толпами ходят, умоляют, угрожают, просят. Хотя некоторые из соискателей вполне соответствуют моим требованиям. Я всем отказываю по одной простой причине. Они – датчане. Арсений встал в позу и ни в какую больше не хочет допускать к нам иностранных специалистов, кроме братьев Гросс. С людьми действительно беда. По сути, за эту неделю ни одного я не нашел. От Арсения тоже нет предложений. Мне бы хоть парочку, да прямо сейчас. Зашиваюсь я, с ног сбился. Я да Тимоха, мы вдвоем занимаемся снаряжением экспедиции на данный момент. Я, конечно, направил письма Ричарду и Чарли, но сейчас почта работает не быстро. Пока письмо дойдет, пока его прочитает адресат и ответит. А ведь если братья согласятся, то им до Дании добираться еще несколько недель. «Зачем я в это все ввязался?» Я опрокинул коньяк в горло и налил себе снова, повторив процедуру. Настроение сидеть и смаковать благородный напиток напрочь пропало. Хотелось просто напиться. Выпил я 200 грамм, мне полегчало, но не сильно. Я с сожалением закрыл пробку тяжелого графина и убрал его в письменный стол. «Хватит бухать. Завтра снова трудный день, а с похмелья он может стать еще тяжелее. Так что пить больше нельзя. Кстати, про алкоголь». «Не вздумайте это пить!» Я стоял перед командой единорога и пристально вглядывался в лица мужиков. За моей спиной на палубе рядами стояли бидоны, которые только что доставили на корабль. «Спирт технический, метиловый, отрава жуткая. Если выпить, то можно умереть. А если и выживете, то ослепнете 100%. Все меня поняли?» Мужики закивали, как китайские болванчики, показывая всем своим видом, что поняли меня хорошо. Хотя в глазах обида. Им кажется, что их обманули. Вон 700 литров спиртяги стоит. А и не попробуешь. Думают, что я их обманываю. И правильно думают. Метиловый спирт во избежание возможных отравлений продуктами горения и употребления по ошибке я брать не стал. Я ведь сам хорошо помню, как едва этой отравы не хлебанул. Так что мужики сомневаются в моих словах не зря. И тем не менее, лезть к бидонам, я думаю, поостерегутся. Да я бы вообще их на корабль не потащил, бидоны эти. Но на складах, которые арендовал Келлер, из них спирт почему-то испаряется с завидным постоянством. А сторожа слишком довольные ходят. Никому верить нельзя. Еще через неделю, когда я уже проклял все и всех на свете, пытаясь успеть везде и всюду, капитан прислал мне посыльного с просьбой явиться в посольство. Бедный пацан-курьер, который ни слова не понимал по-русски, выслушал от меня все, что я думал о разведчике, графе, его начальстве и вообще о роде человеческом в целом. В этот день у меня было запланировано 5 встреч, и по милости капитана я теперь не успевал на 2 из них. Возгоревшись от души и дав пацаненку щедрые чаевые, я покорно поперся к дипломатам. Проигнорировать вызов я не мог. Щедрый кран из денег и необходимого мне снаряжения Они могли перекрыть так же просто, как и его открыли. «Здорово, Сидор!» Арсений, как всегда, улыбился во все 32 на удивление целых зуба. «Теперь я понял, кого он мне напоминает. Вылитый доктор Ливси из мультика про остров сокровищ. Такой же сволочь, всегда позитивный. Как дела? Чё ты как будто похудел?» «Хера... шо у меня дела?» – уместил я два слова в одном. «Вот теперь пускай и думает, что я имею в виду. Ты вообще зачем спрашиваешь? Ради приличия или действительно интересно?» «Я так и думал. А похудел я потому, что ношусь по городу как гончая. Ведь у меня же нет еще подчиненных, на которых можно свалить часть дел». «Вот как раз об этом я и хотел с тобой поговорить». Арсений глубоко плевал на мой крик души. Он только сильнее усмехался по мере того, как я изливал ему душу. «Чёрствый он человек, прям втащить ему охота». «Говори, тебе мое разрешение надо. Если так, то можешь подать голос». Мы давно уже перешли с капитаном на такой тон общения, где каждый старался подковырнуть другого. Так мне было легче вести диалог с капитаном, а он тоже любил пошутить. «Ха!» – Арсений снова заржал, вызвав у меня нервный тик. «Чего ему весело-то так постоянно? Молодец, смешно! А я ведь тебя по делу позвал! Пойдем!» Арсений развернулся и быстро потопал к знакомому залу, где мне когда-то вручали медаль. Мне ничего не оставалось делать, как только последовать за ним. Дверь распахнулась, и мы вошли в огромное помещение. Зал скрывался в полутьме из-за драпированных штор. «Итак, господа, знакомьтесь, доктор Волков!» Только сейчас, выйдя из-за широкой спины капитана, я увидел, что в зале находится несколько человек в морской военной форме. Ни одного гражданского в комнате не было. Все собравшиеся военные были старше меня, некоторые значительно. «Вот, Исидор Константинович, нужные тебе люди!» Арсений махнул рукой на вставших при нашем появлении морских офицеров. «Часть офицеров экипажа «Авиза Стрела». Так уже вышло, что их судно встало в Копенгагене на ремонт и надолго, и их капитан любезно согласился отпустить часть своей команды для выполнения исследовательской работы с нашей экспедицией. Знакомься!» «Корнеев Егор Антонович». Первым подошел ко мне офицер в звании капитана-лейтенанта. Второй помощник капитана «Авиза Стрела». «Егор Антонович – прекрасный навигатор и океанограф. Имеет несколько публикаций в научных журналах об океанских течениях», – поспешил добавить Арсений и повернулся к остальным офицерам. «Господа, прошу при представлении добавлять свои навыки, полезные для проведения экспедиции». «Паншин Игорь Федорович, штурман, картография, метеорология». «Серегин Александр Александрович, второй механик, имея образование инженера». «Скворцов Алексей Дмитриевич, электромеханик, чемпион по гребле на шлюпках Балтийской флотилии». «Галицкий Семен Иванович, судовой врач». «Сизов Карп Фадеевич, старшина команды, ранее лет 10 назад служил судовым плотником на барке «Каприз». «Куницкий Фрол Лукич, командир кормового орудийного расчета, баллистика». «Чего?» Пока мне по очереди подходили другие офицеры и мичманы, я молчал, но Фрол... Я повернулся к Арсению. «Зачем нам баллистик на Северном полюсе?» «Фрол Лукич еще и физик и математик. Баллистика с этими науками неразрывно связана. Гравитационные и магнитные измерения он проводить и описывать сможет», — пояснил капитан. «Хорошо». Я окинул взглядом моряков. «Кто-нибудь из вас на лыжах умеет ходить? С собаками управляться? Имеется ли опыт северных походов и зимовок? Пешие дальние походы кто-нибудь совершал?» Мужики смущенно переглянулись, и я понял, что большинство из них дальше, чем от кормы до бака, не ходили. Крепкие парни, подтянутые, наверняка хорошо переносят качку, но вот это не те навыки, которые полезны на льду и в снегу. «Исидор Константинович, После недолгого молчания слово взял Корнеев, очевидно, как старший офицер. «Понимаю ваши сомнения. Опыта полярных походов у нас ни у кого нет. На лыжах и на собачьих упряжках мы, разумеется, не ходили. Но наш авизо-стрела эксплуатировался в северных водах, и к холоду мы привычны. Корабль, скажем прямо, не новый. Специально авизо Россия не строит, использует то, что есть, к сожалению». «Стрела – это бывший грузопассажирский пароход нерядового класса. На нем нам приходилось ходить во льдах и про ледовую обстановку, и как в ней ориентироваться мы все знаем не понаслышке, ведь по-другому неподготовленное судно через такие области не провести. Нештатные ситуации для нас уже рутина – заделывать течи, чинить на ходу корабль, бороться с обледенением». «Решать вам, но со своей стороны хочу вас заверить, что мы готовы обучаться новому. В конце концов, вы с неподготовленными людьми и в прошлый раз ходили. Они научились, и мы научимся». «И к чему это привело?» Я тяжело вздохнул. «Из этих неподготовленных погибла половина». «Не драматизируй, Сидор Константинович». Арсений положил мне руку на плечо. То были молодые гражданские, жизни не видевшие. А тут у тебя кадровые военные моряки. Выбора у тебя все равно нет. Других более достойных кандидатов тебе в Копенгагене не найти. Доберем еще нижних чинов со стрелы, приедут твои братья Гросс. Еще пару человек из состава посольства тебе подберем, и все. Времени ждать больше нет. Бери их в команду». «Это ваша стрела. Она что, совсем без экипажа тут останется?» Вопрос я задал риторический. Мне, честно говоря, было неинтересно. Я просто тянул время, чтобы хоть немного все обдумать. Ведь большинство офицеров в поход уходит. Не может же их там быть много. Нижних чинов мы тоже порядком заберем. «Как бы она тут совсем не осталась навечно», – погрустнел Корнеев. «Нужен капитальный ремонт. В другой порт мы не дойдем, а денег на ремонт в Дании нам не выделили. Решается вопрос о снятии вооружения и продаже корабля на металлолом». «Понятно». Я с жалостью посмотрел на мужиков. Сейчас от меня зависела их судьба. Участь экипажа корабля, застрявшего непонятно насколько в иностранном порту, когда и корабль бросить нельзя, и уйти на нем невозможно, незавидно. Они годами могут тут торчать, пока начальство в раздумьях чешет голову ложкой с черной икрой, думая, что с ними делать. Вроде корабль боевой, чистится в составе флота, а на деле это жалкая развалина, которая держится на плаву благодаря помету чаек. Но на бумаге же есть грозный авизо с двумя батареями на борту. Есть, а значит и финансирование на его содержание министерство выделяет. И это хорошо для чиновников. Раз не плавает корабль, то деньги ему и не нужны особо. Их на другие цели пустить можно. А кораблик не утонет, он возле берега причален. А то, что на этой ржавой железяке экипаж в адских условиях живет, так на то они и военные, чтобы тяготы и лишения терпеть. Для мужиков поход со мной – это шанс вырваться из этого порочного круга, оказаться на родине через год в статусе полярных исследователей, что хорошо скажется на карьере, может и звания с наградами им дадут, тогда вообще ништяк. «Их я понимаю, а вот мне чего с ними делать?» «Ладно. Выбор у меня действительно был невелик. Вы приняты в состав экспедиции. Контракты подпишете в канцелярии посольства. С завтрашнего дня приступайте к работе. Ровно в 8 утра жду всех на пятом причале возле судна «Единорог». «Сразу предупреждаю, мне нужна железная дисциплина. Мои приказы для вас все равно, что приказы вашего командира корабля не обсуждаются и выполняются максимально быстро и с надлежащим старанием. На работе не пить, в экспедиции во время зимовки сухой закон. За малейшее неподчинение или за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения отчисление из отряда. Не смею вас больше задерживать, господа!» Моряки дружно козырнули мне и молча покинули банкетный зал. Я их не знал совсем, но мне кажется, что на лицах офицеров и мичманов была видна плохо скрываемая радость.